Глава 53. Воин настояла на том, что она сядет за руль. Это была машина ее начальника смены, Ричард не возражал. Она лучше водила машину, чем он, намного лучше. На него произвели впечатление ее панические 180 миль в час, когда они удирали от толпы, задний ход, быстрый разворот и полный газ. Он сомневался, что был способен на такое. Возможно, если бы за рулем находился он, толпа бы догнала их и растерзала. — А их там не будет? — спросила воин. — Это возможно, — ответил Ричард, — но я так не думаю. Уже поздно, а ведь идет вторая ночь. К тому же я сказал Тарману, что не вернусь. Едва ли все будет, как вчера. — С чего бы Тарман тебе поверил? — Он религиозен. Тарман привык верить в вещи, которые его успокаивают. Нам бы стоило спланировать объезд. Я рад, что мы этого не сделали. Мы бы потеряли 4 часа, и у нас бы не осталось времени на обед. Она улыбнулась, и они сорвались с места. Сначала поехали на север к первой улице, потом на запад к Диспейру. Небо заволокли тяжелые тучи, луны и звезд не было. Полный мрак. Идеально. Они пересекли границу, и за милю до вершины холма Ричард сказал: «Пришло время принять меры предосторожности. Выключи свет». Фары погасли. Мир погрузился в темноту, и воин резко затормозила. — Я ничего не вижу, — пожаловалась она. — Используй видеокамеру, — сказал Ричард. — Переходи на ночное зрение. — Что? — Как в видеоигре, — пояснил он. — Смотри на экран компьютера, а не ветровое стекло. — И это сработает? — Именно так поступают водители танков. Воин застучала по клавишам, зажегся экран лэптопа, и вскоре на нем появилась бледно-зеленая картинка окружающего ландшафта. Зеленый кустарник по обе стороны дороги, четкое изображение валунов, яркая лента дороги, уходящая далеко вперед. Воин убрала ногу с тормоза и медленно покатила дальше, глядя только на монитор и видя тепловое отображение реальности, а не саму реальность. Сначала она управляла машиной неуверенно, потому что у нее нарушилась координация между глазами и руками. Машину заносило то влево, то вправо. Воин слишком резко выворачивала руль. Затем она вполне освоилась, и Краун Вик стал двигаться по прямой. Они преодолели четверть мили, воин слегка увеличила скорость, и следующую четверть мили они проехали быстрее, со скоростью от 20 до 30 миль в час. «Меня убивает то, что не нужно смотреть вперед», — призналась она. «Я так не привыкла». «Вот и хорошо», — ответил Ричард. «Не нужно увеличивать скорость». Сейчас двигатель работал почти бесшумно. Слышался лишь легкий рокот и тихое урчание выхлопной трубы. Конечно, нельзя было исключать шорох покрышек по гравию, но ближе к городу покрытие становилось более ровным. Ричард наклонился влево, положил голову на плечо воин и стал смотреть на экран. Перед его глазами медленно перемещался беззвучный призрачный зеленый ландшафт. Камера не обладала человеческими реакциями, всего лишь бессмысленным, немигающим взглядом. Она не смотрела ни налево, ни направо и не меняла фокус. Они поднялись на вершину холма, и экран на секунду заполнило пустое холодное небо, а потом нос машины пошел вниз, и теперь стали видны оставшиеся 9 миль до города. Зеленый кустарник и разбросанные камни, лента дороги, едва заметное сияние на горизонте, где все еще тлели угли на месте полицейского участка. Пару раз Ричард взглянул в ветровое стекло, но без фар. Ничего разглядеть не удавалось. Полная пустота и мрак. Из чего следовало, что всякий, кто ждет их впереди, тоже ничего не видит. Во всяком случае, пока. Он вспомнил, как возвращался в Хоуп и не видел патрульной машины «Воин», а тот автомобиль был новее, с белыми дверями и полированными рефлекторами на установленных на крыше прожекторах. Он ни о чем даже не подозревал, а она его разглядела. «Я увидела тебя, когда ты находился в полумиле отсюда», — сказала она. Маленькую зеленую искорку. Потом он и сам увидел себя на экране, серебристое свечение в темноте, постепенно увеличивающееся по мере того, как он подходил ближе. «Потрясающе», — сказал он. «Деньги Министерству национальной безопасности», — ответила она. «Нужно же их на что-то тратить». Ричард смотрел на экран, ожидая появления зеленых пятен. Машина медленно, но уверенно катила вперед, словно черная подлодка в глубокой воде, 2 мили, 4, и ничего, 6 миль, 8, Ничего не видно, ничего не слышно, лишь тихий рокот мотора, шорох шин и напряженное дыхание воин, которая крепко сжимала руль и неотрывно смотрела на монитор. «Мы уже совсем рядом», — прошептала она. Он кивнул, не убирая головы с ее плеча. На экране появились строения. Вероятно, до них оставалась миля. Здание бензоколонки чуть более теплое, чем все вокруг. Бакалейный магазин, в кирпичных стенах которого накопилось дневное солнечное тепло. Фоновое сияние центральных кварталов. Бледное свечение в воздухе на юго-западе, над тем местом, где находился полицейский участок. И полное отсутствие зеленых точек. «Вчера они находились здесь», — сказал Ричард. «Так где же они сейчас?» — спросила воин. Она немного снизила скорость, но они продолжали двигаться вперед. На экране ничего не менялось. Город, здание и пустота. Ничего не двигалось. «Человеческая природа», — заметил Ричард. «Вчера они были ужасно возбуждены, а потом решили, что избавились от нас. И у них не осталось сил проделать все это еще раз. Но все же кто-то может оказаться на улицах». — Да, такое вполне возможно. — И тогда они позвонят и предупредят завод. — Ничего страшного, — ответил Ричард. — Мы не поедем на завод. Во всяком случае, сразу. Они медленно и беззвучно дрейфовали по улицам, темная машина в ночи. Миновали пустую парковку и брошенные мастерские. На экране эти объекты были едва заметны. С точки зрения излучения тепла они ничем не отличались от окружающего ландшафта. Появились бензоколонка и магазин, за ними остальные кварталы горели зеленым. Иногда попадались пятна размером с окно, которые светились ярче. Жар исходил и от крыш с неидеальной изоляцией, но нигде не возникало точек света. Ни толпы, ни небольших групп, ни одиночных часовых, по крайней мере, впереди. Фиксированное положение камеры не позволяло судить о том, что происходит на поперечных улицах. Она показывала их лишь на глубину в 5 футов. Ричард всматривался в темноту влево и вправо, когда они пересекали перекрестки, и ничего не видел. Ни света фонариков, ни ответных сигналов, никаких искр или ярких точек сигарет. Шорох шин напоминал шелест слабого дождя. Покрытие главной улицы было близко к идеальному, на нем почти не осталось гравия. Воин затаила дыхание. Ее нога едва давила на педаль газа, машина катила вперед чуть быстрее, чем пешеход, но заметно медленнее, чем бегущий человек. Впереди появились 2 зеленых огонька. До них оставалось 1/4 мили, а они вышли с одной из боковых улиц, пеший патруль. Воин мягко затормозила, и Краун Вик остановился посреди города. 6 кварталов за спиной, 6 впереди. «Они могут нас увидеть?» — прошептала она. — Мне кажется, они смотрят в другую сторону, — ответил Ричард. — А если нет? — Они нас не видят. Сзади наверняка есть и другие. Ричард повернулся, посмотрел в заднее окно и ничего не увидел, только мрак ночи. — Мы их не видим, значит, и они нас не видят. Законы физики. На экране появилась яркая вспышка в форме конуса, она двигалась. — Фонарик, — сказал Ричард. — Они нас заметят. Мы еще слишком далеко, и я думаю, что они светят на запад. Потом ситуация изменилась. Экран показал, как луч описывает полный круг на одной высоте, точно маяк. На мгновение весь экран стал ярко-белым, свет повис в ночи, словно белый туман. — Они нас видели? — спросил воин. Глядя на экран, Ричард подумал об отражателях в фарах Краунвика, полированный металл, похожий на глаза кошки. Кем бы они ни были, фонарик не приближается. Не думаю, что у него хватает мощности. Что мы будем делать? Подождем. Они ждали 2 минуты, 3, 5. Двигатель что-то шептал на холостом ходу. Конус света на экране исчез, остались лишь 2 зеленых вытянутых пятна, узких и далеких, движущихся очень медленно. В заднем окне по-прежнему клубилась тьма. «Мы не можем оставаться здесь», — сказал воин. «Мы должны», — ответил Ричард. Зеленые пятнышки двигались от центра экрана к левому краю. За ними тянулась светлая полоса. А потом они исчезли. На поперечной улице экран стабилизировался, на нем остались только окружающий ландшафт и очертания домов. пеший патруль, — сказал Ричард. — Они направляются к центру. Может быть, опасаются пожаров. — Пожаров? — Прошлой ночью сгорел полицейский участок. — Ты имеешь к этому какое-то отношение? — Самое прямое, — ответил Ричард. — Ты маньяк. — Это их проблемы. Они связались не с тем человеком. Нам нужно ехать дальше. — Прямо сейчас? — Давай проедем мимо, пока они повернулись спиной к нам. Воин слегка надавила на педаль газа, и машина покатила вперед один квартал, два. На экране ничего не менялось. Окружающий ландшафт, очертания домов — ничего больше. Шины почти не шумели. — Быстрее, — сказал Ричард. Воин увеличила скорость 20 миль в час, 30. На 40 двигатель Краун Вика заработал громче, стал слышен выхлоп и шорох шин. Все эти звуки казались ужасно громкими, однако никакой реакции не последовало. На перекрестках Ричард смотрел направо и налево, но ничего не видел, кроме черной пустоты. Воин вцепилась в руль и затаила дыхание. Она не сводила глаз с экрана, и через 10 секунд они выбрались из города и оказались на открытой местности. А еще через 4 минуты подъехали к металлическому заводу.